Уверенность в себе и дружба. Грачик молча снял и передал Кручинину сумку, висевшую у него через плечо. Кручинин быстро разобрал пачку вынутых из нее бумаг. «Вот, господа!» — он поднял над головой несколько листков. «Сейчас вы увидите, что значат дружеские чувства гитлеровцев к вашей стране». Однако ему не удалось договорить. Дверь комнаты порывисто распахнулась, и на пороге появилась Рагна. Одно мгновение она стояла, держась за ручку двери, и не то удивленно, не то испуганно, оглядывая присутствующих. Потом вступила в комнату и захлопнула за собой дверь. Девушка была так взволнована, что не сразу удалось уловить смысл ее слов. Оказалось, что когда она привела к гроту в горах отряд горожан, и они вскрыли ящики, то нашли в них только камни. «Ага!» — со злорадством воскликнул Эрлих. «Вы напрасно делаете вид, будто радуетесь, Эрлих», — сказал Кручинин. «Вы никого не обманете. Вы же отлично знаете, что не ради этих камней убили старого шкипера и покушались на жизнь кассира». «И все-таки вы не получили ничего, кроме камней!» — со злорадством воскликнул Эрлих. «Пока да», — спокойно согласился Кручинин. «Но из этого не следует, что тем дело и кончится. Повторяю. Не ради же тайны нескольких булыжников вы совершили все, что произошло здесь в эти дни. Или вы сами хорошенько не знали, что творите?» «Я всегда знаю, зачем делаю то или другое», — нагло усмехнулся нацист. «Вот-вот, вы давно узнали, что Эдвард проник в вашу тайну, вернее, пока только в тайну вашего клада. Вы испугались того, что он может поделиться ею еще с кем-нибудь, а там, за кладом, дело дойдет и до вас, так?» Пленник пожал плечами. «Должен сознаться, что этот сюрприз с ящиками меня несколько озадачивает, но...» — Кручинин покрутил кончик бороды. «Я верю в старую поговорку. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Право уж очень не хочется мне допустить мысли, будто вы, Эрлих, были так предусмотрительны, что заблаговременно убрали свой клад из тайника. Кроме этой небольшой загадки, нам остается выяснить только, как вы узнали, что шкипер раскрыл тайну клада. Но фашист перебил его. Тут уж вы ни при чем. Я просто подслушал его разговор с Солли на Анне». Старый Фокт поднялся со своего места и гневно сказал. «Вы дерзкий негодяй, Эрлих. По вине предателя Квислинга наш народ достаточно хорошо узнал, чего стоит фашизм, и больше никогда не попадет в его сети». «Не будьте так самоуверены, Фокт», — со смехом ответил Эрлих. «Там, где был один Квислинг, может найтись еще 10». Фокт в негодовании потряс кулаком. «Никогда! Слышите вы, никогда! Мы обнажаем головы перед могилами советских солдат, проливших кровь за избавление нашей страны от таких, как вы. Народ, наш простой и мудрый народ, всегда был честен и будет честен. Он всегда был храбр и будет храбр. Он всегда любил свободу и свою отчизну и всегда будет любить. Если темные силы помешали нам отстоять честь Родины в годы фашизма, то из этого не следует, что в следующий раз мы не сумеем отстоять ее. Таким, как вы, конец навсегда! Навсегда, говорю вам!» И Фокт топнул ногой. А Эрлих ответил ему издевательским смехом. «Как жаль, что я не облечен властью тут же вешать таких!» Задыхаясь, проговорил Фокт. «Хорошо, что у вас нет такой власти. А то бы вы сгоряча могли совершить этот справедливый, но несвоевременный шаг», — с улыбкой проговорил Кручинин. «Вы считаете несвоевременным наказание такого преступника?» — удивился старик. «Прежде чем мы не узнали всех, кто стоит за ним, разумеется. Ведь он не один, и наши народы, все мы, хотим знать их имена, хотим знать их планы, хотим...» Но старик в нетерпении перебил. «Война окончена. Победа за нами. Хозяева Эрлиха нам больше не страшны, это призраки. У них нет ни власти приказывать, ни средств осуществлять свои планы. С ними покончено. Покончено вашими же руками». «Я знаю силу наших рук, господин Фокт», — спокойно ответил Кручинин. «Знаю силу своего народа. Знаю силу народов, которые плечо к плечу с нами шли к победе. Но вы ошиблись дважды. Во-первых, в том, что война окончена, но...» Кручинин остановил его, подняв руку. «Война продолжается. Она шла, идет... И долго еще будет идти на фронте, которого никто из нас не видит, на котором нет ни канонады, ни шумных битв. Битва продолжается за кулисами той войны, которая шла у всех на глазах. И как всякое сражение, особенно тайное, Эта битва в потьмах чревата большими неожиданностями. Очень большими неожиданностями, господин Фокт. Вы намекаете на возможность их победы? Нет, я имею в виду совсем другое. Речь идет о расстановке сил. Тот, кто в видимой войне стоял по одну сторону барьера, в тайной, может оказаться по другую его сторону. Тот, кто был вашим союзником вчера, сегодня может тайно перейти на сторону врага, а завтра открыто обнажить меч против нас. Вы говорите ужасные вещи, господин Кручинин, просто страшные вещи. Лучше узнать о них прежде, чем они произошли, или, по крайней мере, не закрывать на них глаза, когда это уже случилось. И все-таки я не решаюсь подумать о том, на что вы намекаете. Я пока ни на что не намекаю, господин Фокт. Мы вообще любим говорить прямо, открыто. Но сейчас я только хочу предупредить вас, не думайте, что на этом Эрлихе кончится зло. Не закрывайте глаза на опасность появления врагов везде и всюду. Они есть и у вашего народа. За рубежами вашей страны и внутри их. Будьте бдительны, господин Фокт, если хотите, чтобы ваш народ сохранил свободу и жизнь. Вот и все, что я хотел сказать. Фокт подошел к Кручинину. «Мы ничего не боимся, господа. Наш народ никогда не согласится продать свою свободу ни дешево, ни за все блага мира. Он любит свою свободу, свою страну, свою историю. И позвольте мне сказать так. С тех пор, как мы знаем, что рядом с нами по северной границе живут такие друзья, как вы, мы ничего не боимся. Право же, ничего».